Так мы поставим 5000 рублей за минуту. Сразу у большинства желание отпадет. Проще всего отключить усилитель на ночь, предложил я. Помнил, что Серега может это сделать удаленно. Усилитель сигнала был подключен к его телефону через Bluetooth. Эй, мы же еще фильм не скачали, возмутился Костя. Если толпа не разойдется, то вы его и к утру не скачаете, ответил я. Леха прав, нагрузка слишком большая, кивнул Серега. Давайте лучше в них боевое заклинание запустим. Сразу пропадет желание и близко к нашему дому подходить, предложил Виталик, потирая ладони. Ага, только не забывай про привычку аристократов мстить на любую агрессию. И нам придется остаток учебных каникул в дуэлях участвовать, вместо занятий с магистром. Я остановил развитие этой нездоровой фантазии друга. Блин, и как же тогда фильм скачать? Озадачился Костя. Кость, пусть это будет твоей самой большой проблемой в жизни, ответил я. Выключаю усилитель, уточнил Серега. Да, друг потыкал в экран своего смартфона, и уже через пару минут с улицы раздались разочарованные возгласы. Кадеты начали медленно расходиться. Вот, нечего у нашего усилителя стоять, свой надо было брать, комментировал Серега, стоя у окна. Твоя подружка там тоже уходит, стоящий рядом с Сергеем Костя указал на одну из девушек. Блин, ну ничего, вообще, я придумал, как обезопасить наш усилитель. Идея только что пришла. А хорошо на тебя девушки влияют, по-доброму усмехнулся я. Ага, короче, я создам точку доступа, а пароль от Wi-Fi будет только у нас. Ну и Полине выдам. Она мне и правда понравилась. Тогда и Лике. Виталик напомнил о подруге этой самой Полины. Хорошо и ей, кивнул Серега. Зашибись. А дальше будем пароли продавать, воскликнул Илья. Не будем. Как ты понял, деньги для большинства приехавших – не проблема. Опять соберется толпа, пояснил я. Лех, ты все мои бизнес-идеи хоронишь. Ну нельзя же так, перестану, когда придумаешь что-то реально стоящее. И это не щепки от деревьев продавать, усмехнулся я, вспоминая поведение Ильи при первой ликвидации гнезда. Леш, выходит, что я зря пришла. Может, хоть чай попьем? Обратилась ко мне Диана. Не только чай попьем, но и магические карты поиграем. Как тебе идея? Спросил я. Мне нравится, девушка мило улыбнулась. О, пойду принесу карты, вызвался Костя. Вечер прошел спокойно и даже весело. За игрой мы болтали и шутили, а Диана даже ни разу ни до кого не докопалась. Удивительно, она даже полчаса проговорила с Диной о платьях, что вообще немыслимо. Либо мое первое впечатление о Голицыной было ошибочным, либо она решила начать меняться. И я склоняюсь ко второму. Со второго дня начались усиленные тренировки. Всю неделю я возвращался домой крайне вымотанный и едва успевал восполнить ману в своем источнике к следующим занятиям. Друзьям было еще тяжелее. Они приходили вечером, и сил оставалось только на то, чтобы принять душ и плюхнуться в кровать. А утром седьмого дня нас разбудил непривычный имперский марш из громкоговорителя, что включали тут каждое утро вместо будильника, а громкая сирена. Как при воздушной атаке, я подскочил с кровати и ринулся к окну, отправил зубастиску образ, чтобы разведал местность, но в воздух при свете дня не поднимался. Сирена затихла через минуту, и по лагерю пронеслось объявление. Внимание, внимание, в 3 километрах от стены замечена стая регатов. Всем кадетам следует собраться и пройти к главному КПП. О, походу и практика подоспела. Я быстро оделся и спустился вниз, дождался друзей. И мы вместе отправились к единственному КПП поселения, которое находилось в километре от построек, прямо в стене. У высоких магических ворот нас уже ждали преподаватели и дежурные маги. Рядом с ними стояли коробки со знакомой печатью, винтовки нового образца. Когда толпа кадетов собралась, магистр громко прочитал инструкцию. Велел нам прикрывать друг друга и не лезть на рожон, если кратко. Мы цепочкой выходили за стены города, получая по пути винтовку и 2 магазина. 3 дня назад у нас уже было занятие по стрельбе, так что теперь оружием умели пользоваться все. Магистры и еще 5 преподавателей рангом пониже вели нас по зимней дороге, а затем мы свернули в лес. Будьте бдительны, смотрите по сторонам, велел магистр, усиливая свой голос магией. Наконец-то я смогу поохотиться, в предвкушении сказал Виталик. А вот я боюсь, поделилась Дина. Эти же монстры злобные и беспощадные. Не то что зубастик, не бойся, здесь 200 человек вышло на одну небольшую стаю. В сопровождении опытных магов и преподавателей, я успокоил девушку. Пока мы шли, зубастик прислал мне образ. Он почувствовал сородичей, но не стал перелезать за стену, чтобы их рассмотреть. Питомец показывал мне лес, каким его видели другие монстры. Так он попытался передать информацию об их количестве. И я насчитал 20 пар глаз. 20 против 200. Казалось бы, что может быть проще. Однако еще через 5 минут Зубастик продолжил посылать образы. Но в этих была сплошь темнота или мутные очертания. Я остановился. И в меня врезался идущий позади Серега. «Ой, Лех, ты чего остановился? А ты какого смотришь в телефон, когда мы регатов выслеживаем?» Серега замялся и убрал смартфон в карман. «Ну, я по привычке». «По привычке тебя первым и сожрут». Угроза подействовала, и Сергей стал серьезным. «Ребят, под землей тоже регаты. Будьте осторожны», — предупредил я друзей, а сам быстрым шагом направился к магистру. «Стефан Елисеевич». Я окликнул его со спины. «Да», — он обернулся. «Под землей тоже монстры». «Что? Как вы об этом узнали?» Пока шли, несколько раз почувствовал колебания земли. Мне уже доводилось сталкиваться с подземными. «Я ни с чем не спутаю эти колебания», — соврал я. «Ну, не говорить же про Зубастика. Вот и придумал более-менее реалистичную версию. Хотите сказать, что они сейчас прямиком под нами и не нападают?» Насторожился магистр. «Да, пока не нападают». Стефан Елисеевич снова усилил голос магии и сделал объявление. «Внимание! Регаты под землей! Будьте готовы к внезапному нападению!» По толпе кадетов пробежались шепотки. Они не понимали, как защищаться от монстров, которые могут появиться их любого места. Эх, сейчас бы приманка Дмитрия Павловича не помешала, но таковой у нас не было. А иначе подземных регатов не выкурить до тех пор, пока они сами не решатся напасть. Хотя, Стефан Елисеевич, разрешите испробовать одно заклинание? Спросил я у магистра. Какое? Боюсь, что снова не знаю его название, но в книге, из которой я его выудил, говорилось, что видящие маги с его помощью подгоняли регатов в ловушку. Мы можем найти один из тоннелей подземных монстров, и я запущу заклинание туда, тогда монстры разбегутся. Нет, если обжигающий свет заполнит все тоннели, они начнут вылазить все разом, и у нас будет фора для нападения, поскольку еще несколько секунд они будут дезориентированы после выхода на поверхность. Звучит логично, но вы сомневаетесь. Да, мне еще ни разу не приходилось соглашаться с планом ученика. Впрочем, все бывает впервые, ответил магистр, а затем снова усилил голос магии. Внимание, будьте готовы атаковать, когда из земли полезут регаты. Так, теперь надо найти проход, проговорил я вслух, надеясь, что призрак меня услышит, и он оказался понятливым. «Уже ищу», — прошептал мне на ухо Макар, не показываясь. «Только вот как его в этих сугробах искать», — хмыкнул магистр и начал осматриваться. Вокруг был сплошной еловый лес. Так и знал, что надо было мага земли с собой взять. Но у организаторов, видите ли, бюджет ограничен. «Предлагаю сперва осмотреть вон те ямы», — я указал вперед, где в снегу виднелось небольшое углубление. «А давайте». Мы отправились вперед, а остальной группе магистр дал такую же задачу. Но я сомневался, что хоть кто-то найдет проход кроме призрака. И эти поиски выиграли Макару и остальным достаточно времени. 500 метров налево, там увидишь огромный валун. Вот, за ним, прошептал мне на ухо Макар. Я тут же предложил искать дальше и как бы случайно наткнулся на тот самый валун. За ним прямо в земле была огромная нора, спрятанная за снежной насыпью. «Стефан Елисеевич, попрошу вас отойти», — попросил я, нависнув над норой. Магистр отошел на 10 шагов, а вместе с ним и наша огромная группа, которая распределилась по лесу. Но самые любопытные окружили нас кругом и внимательно наблюдали за моими действиями. Я плел это заклинание впервые в жизни, поэтому выходило довольно медленно. Сейчас главное — не ошибиться, иначе вместо задуманного получится взрыв, а последствия от него ни одна целительская мазь не восстановит. Первая нить, вторая в два раза толще, третья, самая тонкая, под углом 45 градусов, и последняя, в три раза длиннее, чем в образце, что я выудил из головы клыка. Узор из линий сорвался с рук и превратился в шар света. С помощью силы я опустил его ниже, в самую нору, и подождал, пока он там скроется. «Надо заделать проход, помогите сдвинуть валун», — крикнул я стоящим позади меня кадетам. Вместе мы быстро перевернули валун так, что он закрыл вход в нору, а затем я щелкнул пальцами, и из стыков между норой и камнем показались тонкие лучи света. Магия заполняла все проходы. Не прошло и минуты, как земля под ногами начала дрожать. Свет обжигал монстров, хоть и не мог их убить, но боль от ожогов они вполне себе чувствовали. Из-под земли послышался утробный рев, и через миг все монстры разом повалили наружу. Один вылез прямо за моей спиной, но пока мы шли, я не терял времени даром и заряжал магазин винтовки. Ловким движением я вскинул оружие и прицелился. Нажал на спусковой крючок, раздался выстрел, и магическая пуля попала прямо в туловище регата. Заряда хватило, чтобы его убить, и он исчез вспышкой света. Началась суматоха. Я же действовал слаженно, как и магистр, который реально взмахом руки убивал регатов пачками. Мне до такого уровня мастерства еще расти и расти, но зато никто не мог превзойти меня в стрельбе. Поэтому я целился и стрелял в монстров. Хватало не больше двух выстрелов, чтобы убить монстра. Да и остальные кадеты быстро собрались. Половина отдалилась, не желая участвовать, а вторая половина яростно атаковала. Все же здесь лучшие кадеты империи собрались, и хотя бы половина из них умела пользоваться винтовками. Но только показалось, что земляные регаты закончились, как из леса на нас выбежала стая обычных монстров, тех самых, что мы изначально преследовали. Но сперва монстры столкнулись с магистром и другими преподавателями, которые выставили широкий щит, не давая регатам приблизиться к нам. Я вскинул винтовку и прицелился, но по виду купола не мог определить, пройдет ли через него пуля. Если взорвется об него, цепочка заклинаний может прерваться. «Чего стоите, атакуйте из-под щита», — бросил нам Стефан Елисеевич. «Значит, это купол односторонней защиты, то, что надо. Сразу бы так и сказали», — ответил я и выстрелил в ближайшего монстра. Защитная стена поглотила часть маны, и мне пришлось сделать еще три выстрела. Только тогда регат обратился вспышкой света. Остальные кадеты подтянулись за мной. Вместе мы остановили нападение за каких-то 5 минут, и преподаватели убрали защиту. «Фух, хорошая выдалась тренировка», – тяжело вздохнул Стефан Елисеевич. «Это точно», – кивнул ему стоящий рядом маг в ранге архимага. «Я же вам говорил, что если самим не атаковать, то кадеты себя проявят. Вот и проявили». «Да, Алмазов, это уже вам судить», — ответил я и перекинул винтовку за спину. «Понятно, что без меня подземные регаты застали бы наш большой отряд врасплох, и без жертв бы не обошлось. Но хвастаться этим мне не хотелось. Помогите, спасите». Внезапно из леса раздался женский крик. Я ринулся на звук. «Алексей, стойте», — бросил мне вслед Стефан Елисеевич, но я уже не слушал. Вспомнил про Риту, которая пострадала от лап регата, и сейчас опасался, что там остался монстр, который убьет другую девушку. Я забежал за деревья, отдалился метров на 500 от основной группы, следовал на голос, молящий о помощи, а следом ринулись и другие кадеты, но я оказался быстрее. Монстров здесь не было, только девушка в красной куртке. Она стояла у елки и ухмылялась. Сразу стало ясно, что ее никто и не пытался убить.